Глава 10. Алиса отложила книжку и выглянула в окно. Мелкий нудный дождь все так же барабанил по крыше, но чувствовалось, что на последнем дыхании. Вдали, сквозь разрывы туч, нет-нет, да и мелькнет просвет. 7 дней прошло с той пятницы. Проводив маму и дядю Олега в Ленинград, она за эту неделю успела позаниматься с экзаменационными материалами, волю натешившись жутко сложными задачами. 4 раза встречалась с новыми знакомыми с театральной и успела привязаться к неугомонным двойняшкам и стать для них старшей сестрой и няней. Аркадий был рад помощи и общению, делился с Алисой своими впечатлениями от походов в горы, которые искренне любил. Отец их был ученым, постоянно занятым работой и встречами с коллегами, но иногда находил время и возился с детьми, устраивая то карнавал, то кукольный театр. Во всех этих мероприятиях принимала участие и Алиса, привнося свежие идеи и веселую суматоху праздника. Непогода прервала встречи, и Алиса за эти 2 дня успела соскучиться по Лизе и Тёме. От скорой встречи с ними настроение улучшилось и настроилось на лирический лад. «Ангелок, вылезай, мой сказочный герой! Принцесса заскучала и ждет утешения!» «Я весь внимание, о шербет моих услад!» «Так, какие ты там услады себе напридумывал, колись, злодей?» «Только эмоциональная. Как ты могла плохо обо мне подумать?» «Был уже замечен в подглядывании. Лишь для спортивно-эстетического формирования материальной оболочки. Нужно было определить, где убрать, где добавить». «Что-то добавить тебе хочется там, где спортом и не пахнет». «Исключительно искусство ради. Не отвергайте порывы художника». «Ладно, Рафаэль, твори. Расскажешь, что там дальше было с моим родственником?» «Мы поступим по-другому. Теперь я каждый день во время сна буду тебе ведать о твоих славных предках и истории их великого рода, а также изучать искусство защиты, которое закреплю в мышечную память на уровне подсознания. С тебя лишь буду требовать хорошей физической подготовки». «Ну ничего себе! Чем дальше, тем чудесатее и чудесатее». «Хорошо, с этим разобрались. Но мне очень интересно другое. Какой он, тот мир, что вокруг меня? Хотя бы в 2 словах, как ты умеешь, поведай, что в нем и как. Какая она, иллюзия или еще что-то, где мы существуем? Иногда кажется, что это какая-то игра, и хочется знать хоть элементарные правила, а то получается, что играешь в одни ворота». «Я понял тебя. Тогда, во время моей попытки объяснить необъяснимое, задавай вопросы. Так будет легче мне рассказывать, а тебе принять услышанное». «Не переживай, вопросов будет достаточно». «Тогда начнем. Вначале было слово». «Это же из религии. Вначале было слово, и слово было как-то так». «Правильно. Мы уже говорили, что религия – это свод законов и доказательств, придуманный людьми. Ряд религиозных канонов заимствованы и адаптированы под свои цели в общее правило сосуществования в данной реалии. Что такое слово?» «Информация, которая передается звуком другому человеку». «Что такое звук?» «Звук – это физическое явление в виде распространения упругих волн механических колебаний». «Что несет это колебание другому человеку?» «Мысль, информационную матрицу предмета или явления». «Значит, вначале было слово, и слово было мысль. Мысль формирует сознание, а сознание – аморфная часть бытия. Оно существует само по себе и отношения к иллюзорному миру не имеет. Оно просто его создало». «Но как же не имеет? Оно его придумало». «И забыло. Ты тоже в детстве придумывала мир, где, летая на драконе, разгоняла всех недругов волшебной палочкой. Создавая в мыслях этот мир, создавала и правила сосуществования в нем. Заметь, удобное только для тебя». «То есть, все, что мы видим вокруг, чужая фантазия?» «Для тебя нет. Ты и создана в нем. Подчиняешься его правилам. Значит, существуешь в нем, и для тебя он реален». «А религия?» «Созданный мир со своими правилами и законами. А иллюзия не может сосуществовать в другом, придуманном мире. Они друг другу противоречат. Можно лишь брать некоторое правило, подходящее для данного мира». «Значит, я была права. Это игра. Какой-то аморфный тип создал меня, а я теперь мучаюсь без волшебной палочки». «Ну, как-то так, если в 2 словах». «Тогда приятных снов желать не буду. Тебе еще целую ночь мне летопись пересказывать. А я спать пошла. Отдыхай, лисенок». луч света скользнул по ресницам. Прикрывшись от него рукой, Алиса приподнялась на тахте и выглянула в окно. День обещал быть хорошим, и она блаженно потянулась. В голове заворчал ангелок, зудя про зарядку, и, улыбнувшись, Алиса встала. Приведя себя в порядок и умывшись, зашагала по комнате. Какой он все-таки у нее славный, мой ангелок. Да, мой, и никому его не отдам. Творит, формирует, укрепляет. Все, что нужно, скульптор доморощенный. Заботится обо мне. Себя тоже, конечно, не забывает. Мужик все же, ему с этим телом еще жить сколько. Ну и пусть, мне не жалко. Просто я его люблю и... Девочка остановилась и удивленно повторила эти простые слова. Сердце сжалось, замерло и бешено заколотилось. Кровь перехлынула к ушам и блаженной волной скатилась до самых пяток, заставляя тело мелко подрагивать. «Ух ты! Вот это я помечтала! Так, все, математика, олимпиады, экзамены, универ, в голове должно быть только это. Все остальное потом». Встряхнувшись, она пошла к тете Элле. Подойдя к ее комнате, девочка остановилась. Из-за приоткрытой двери доносилась нежная и красивая песня. Правда, на каком-то непонятном языке. Женщина сидела возле окна и вышивала на пяльцах, напевая в такт работе. Ее распущенные с легкой проседью волосы струились по пуховому платку, наброшенному на плечи. Из полумрака комнаты Эльвиру выделяла настольная лампа в форме подсвечника, играющая бликами огоньков на стеклах. Сколько их, жен, матерей, сестер, да и просто подруг, вот так же сидела у окошка, глядя, не мелькнет ли знакомая фигура, прислушиваясь, не скрипнет ли калитка и не назовет ли родной голос ладушкой. А сколько их не дождалось, проплакав все глаза, стоя на крепостной стене у окошка, затянутого бычьим пузырем при тусклом пламени лучины, при свечах, бликующих в золоте дворцов, при керосиновых лампах возле заклеенных крест-накрест окнах. Под ногами предательски скрипнула половица, и Эльвира Корнеевна, вздрогнув, повернулась к девочке. «Ой, проснулась уже, а чего не позовешь?» «Песня красивая была, жалко, непонятная, дослушать хотела». «А чего ж непонятная? Колыбельная. В них про одно поется: любовь к ребенку и родной земле. Мне ее старик Юха не пел, когда без памяти средь болот валялась. Вот ведь ничего не помню, а песня в память врезалась, хоть она и на финском языке». «Он был хорошим человеком?» «Он был мудрым». «А где он сейчас?» «Умер. Олежка там его на острове и похоронил, под его любимым камнем. На полянке возле дуба, как только на болоте вырос, валун гранитный был. Он его каждый день рукой гладил, разговаривал с ним, в одном месте до зеркала отполировал. Ну, пойдем на веранду, почаевничаем, да в сторону моря посмотрим. Может, просвет какой углядим, а то в среду Света приехать должна, накопила отгулов, а тут слякоть такая». Устроившись возле самовара, правда электрического, но все равно приятно, они неспешно пили чай. Допив, Алиса отодвинула чашку и, подойдя к тете Эле, обняла ее за шею. «Прости меня за пятницу. Я сама испугалась, потому сразу и не сумела рассказать, а ты переживала за меня. Ты самая моя любимая и родная. У нас с мамой ближе тебя и дяди Олега нет никого. Ты часть нашей семьи, и мне стыдно, что я тебя обманула. Я так больше никогда не поступлю, обещаю». От неожиданности Эльвира Корнеевна не нашлась, что ответить. Обняв девочку, она лишь гладила ее по голове, и по щекам, битой жизнью, но не сломленной женщины, катились слезы. Она обрела семью, она стала частью рода, она была счастлива. Еще долго они сидели возле окна, обнявшись под одним пуховым платком, согревая друг друга и оттаивая сердцами. Природа, радуясь вместе с ними, наполнялась пением птиц, и квелые тучки растворялись в лучах яркого солнца. А сущности двух человек, женщины и девочки, объединились где-то там во времени и пространстве на уровне квантов, бозонов, хиггсовских частиц и еще неизвестно чего в новую, сильную материю мироздания с именем «Любовь», способную поспорить с ним за право существовать. Остатки непогоды растворились во влажном зное, и лишь испарина над травами напоминала о былой сырости. Вдоль забора запела коса, Это Валентина Ивановна заготавливала свежие травки своим козочкам. Эльвира Корнеевна, сложив в ведро садовый инструмент, ринулась спасать от сорняков урожай. Алиса с интересом наблюдала, как тетя Эля разрывается между желанием заняться прополкой и поболтать с соседкой. Победила подруга. Две женщины, поздоровавшись и пожелав друг другу трудовых подвигов, тотчас позабыли о своих заботах, занявшись более интересными делами, обсуждением свежих новостей и слухов местного масштаба. Девочка открыла тетрадь, где они на пару с ангелочком составили график спортивных занятий по укреплению и наращиванию нужных мышц, и не только. Так, воскресенье, 12-е. Зарядку сделала, водные процедуры пропроцедурила. Дальше бег. Выглянув за калитку и оценив перспективы шлепать кедами по раскисшей тропинке и лужам на дороге, она поморщилась. В тетрадке появилось добавление «Бег на месте». Удовлетворенно себе поаплодировав за смекалку, она начала занятие, подпевая в такт песню Владимира Высоцкого. Об этом самом беге, который на месте. Ангелок только крякнул от возмущения и притаился где-то в глубине сознания, решив, что спор на эту тему он все равно проиграет, пристыженный вескими доводами. Волю набегавшись и исполнив еще ряд энергичных шлягеров, она перешла к следующему пункту. «Что у нас на очереди?» «Скакалка тот же бег, только вид сбоку. Теперь понятно возмущение разума. Не переживай, зануда. Раз написано «скакалка», значит, буду прыгать, а не бегать». Затем, показав куда-то в пространство язык, занялась любимой во все времена девичьей забавой. Тем более, как бывшая гимнастка могла со многими поспорить на этом предмете. Увлекшись занятиями, она не сразу обратила внимание на скрип тормозов возле ворот. И лишь радостный крик, вбежавший в калитку Лизы, заставил ее остановиться. «Вот она, мое солнышко, на веревочке скакает!» Вслед, чуть прихрамывая и опираясь на трость, вошел плотный мужчина в хорошо сшитом костюме. «Лиза, некультурно входить в чужой дом без спросу. Вначале надо постучаться. И еще, девочка не скакает, а скачет». На секунду задумавшись, та побарабанила по березке, растущей у входа. «Разрешите к вам в гости? Мы тут ехали-ехали и, наконец, приехали». И, повернувшись к отцу, нахмурила бровки. «Скачут с качелей, а на скакалке скакают». Двор наполнился дружным смехом. И лишь девочка недоуменно обвела всех взглядом, еще раз убедившись, какие же взрослые все-таки глупые. Алиса присела и расставила руки, в которые с визгом кинулась Лиза, повиснув у нее на шее. Эльвира Корнеевна подошла к гостям. Мужчина, замешкавшись, перебирал руками трость, потом торопливо поклонился. «Добролюбов Вениамин Спиридонович, а это мое позднее счастье в количестве двух экземпляров, Елизавета и Артемий». Держась за штанину, из-за него выглядывал Тёма. Вытерев краешком платка, выступившей от смеха слезы, она представилась гостю и, посмотрев на Алису, которую за руку тянула к отцу Лиза, улыбнулась. «Ну а виновница торжества пусть сама о себе рассказывает». Мужчина лишь махнул рукой. «Я за 4 дня узнал столько. И спортсменка, и пионерка, и вообще красивая девушка. В самые ненастные дни меня неоднократно заставляли взобраться на крышу, разогнать тучи. Даже заклинание из какой-то книжки цитировали». Девочка нахмурила бровки. «Папа, не из какой-то, а из спящей красавицы. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Вот я тебя и просила с погодой помочь, тучи прогнать. Не по лужам же под дождем ей в гости к нам идти». Вениамин Спиридонович возвел к небу глаза. «Логика железная, не поспоришь». Все снова засмеялись, а Лиза продолжила. «А еще ты косички не умеешь сплетать. Доченька, не сплетать, а заплетать. Хоть сплетать, хоть заплетать, все равно, кроме метелки с резинкой, ничего не умеешь делать». После такого Эльвира Корнеевна бессильно опустилась на скамейку, прижимая к глазам платок. Алиса погладила девочку по голове. «Не расстраивайся, тетя Эля такие кренделя на голове крутить умеет. Никаким принцессам не снилось. Только ты сама попроси, она добрая». «Баба Эля, а поплетаете меня в баранку, пожалуйста?» Эльвира Корнеевна с умилением смотрела на девочку, застывшую с прижатыми к груди ручками и с надеждой смотрящую на добрую бабушку. «Но разве я смогу отказать такой красавице? Все принцессы от зависти лопнут, когда наше чудо увидят». Лиза с серьезным видом покачала головой, соглашаясь с доводами о принцессах. «Только сейчас нам некогда. Мое солнышко обещало мне розочки показать». Но удивленный взгляд Эльвиры Корнеевны быстро добавила. «Мы к ним близко подходить не будем, я их издали потрогаю». Под смех взрослых две девочки, взявшись за руки, отправились созерцать чудо ботанического искусства. «Ну а мы», — хозяйка взглянула на мужчин, — «займемся чаепитием. Думаю, среди вас найдутся ценители клубничного варенья». Вениамин Спиридонович с любовью взглянул на сына, поискав глазами, нашел шагающую по дорожке Лизу. «Думаю, на ваше творение ценителей найдется достаточно». «Вот и хорошо. Тогда я займусь делом. Девочки вон возвращаются, а Лиса вам поможет не скучать». На дорожке появилась веселая компания, в которой Лиза эмоционально рассказывала, как ее шаловливые ручки тянулись к цветам и как она их «побеждила», хотя они не слушались хозяйку. На голове победительницы прихоти красовался венок из ромашек и длинных травинок, свисавших козырьком и добавляющих ей очарования. «Папа, солнышко говорит, что я похожа на берегиню. Эта девочка живет в лесу и природу со зверушками охраняет. А еще она любит молоко и орешки, прям как я». Тёма хмыкнул и, заложив руки за спину, с любопытством начал разглядывать шедевры, вышедшие из-под рук дяди Олега. Он, уже чуть освоившись, с видом знатока, изучал резные фигурки гномов, стоящих полукругом за беседкой. Мужчина, погладив дочку по голове, с интересом взглянул на Алису. «Вы разбираетесь в славянской мифологии?» Девочка улыбнулась, глядя на гостя. «Для этого не обязательно ее изучать. Достаточно внимательно слушать сказки в детстве». При слове «сказки» Лиза вытянулась в струнку, боясь пропустить хоть слово из ценной для нее информации. Алиса ее успокоила, сделав загадочное лицо. «Все они будут твоими». И, взглянув на Тему, поправилась. «Вашими». Из дома появилась Эльвира Корнеевна с самоваром в руках, на котором висели бублики с маком. Водрузив его на стол в беседке, она загремела чашками, извлекаемыми из буфета. В завершение поставила на салфетку вазочку, щедро наполнив ее вареньем. Дети, бросив все свои дела, уже сидели за столом, предвкушая праздник растущему организму. Женщина пригласила всех к столу и, предложив обиходить себя самим, занялась маленькими. После чаепития Алиса, забрав детей, устроилась в дальнем конце сада под березкой на расстеленном покрывале. Усадив их в кружок, она рассказывала удивительные истории о богатырях, благородных принцах и мудрых волшебниках. Вениамин Спиридонович нервно перебирал в руках трость, не зная, как начать разговор. И Эльвира Корнеевна, понимающе улыбнувшись, села напротив. «Да вы говорите, не стесняйтесь». «Спасибо. Сейчас найду, с чего начать. Мой старший сын Аркадий вчера уехал на Алтай. Он очень ждал эту поездку. А я здесь работаю, мы у знакомых дачу снимаем, а няня для детей приедет только через неделю. Разрешите вашей девочке, когда у меня встреча с коллегами, посидеть с детьми. Мои, за безопасность мою отвечают, будут привозить и отвозить. В общем, отвечать головой будут». «Как же вот так, незнакомые люди, не боитесь?» «Ну что вы, мои контакты и окружение детей проверяются органами. Они делали запрос в большой дом, и подтверждение вашей благонадежности получено. И с детьми ваша девочка знакома. Такое вот стечение обстоятельств». «А чем же занимаетесь, если не секрет?» «Что вы, никакой тайны. Ядерная физика. Я лицо публичное. А вот работа, да, тут не могу ничего сказать. Подписки. Вы же должны понимать». «Да уж, сталкивалась. Как я поняла, вы не из Ленинграда?» «Нет, просто к коллегам поближе и детям отдых». «А мать детей что же?» «Уже год как нету. Авария в лаборатории. Стечение обстоятельств. Несчастный случай, да». «Хорошо. Алисе сами объясните. А сейчас пригласите двух товарищей, что в забор подглядывают. Мне им кое-что сказать надо». «Ах да, конечно. Сейчас позову». Подойдя к калитке, он махнул рукой, и тотчас появились два дюжих молодца. Подступив к ним поближе, Эльвира Корнеевна взяла под локотки обоих и вкрадчивым, поучительным голосом объяснила им политику партии по охране детей. Потом, пригласив на веранду, накормила тружеников невидимого фронта плюшками с морсом. Договорившись, во сколько завтра заедут за Алисой, гости уехали, а девочка продолжила занятие. По плану после скакалки шла растяжка и упражнение на пресс. День пролетел незаметно, сменяясь спортом, чтением умных книжек и так надоевшей в школе классики. Ангелок настаивал на ее изучении, мотивируя свою настойчивость тем, что в классической литературе понятно поставлено изъяснение мысли и правильное произношение, без типа, как бы, ну в общем и других паразитов, засоряющих язык, которое поможет в будущем легко общаться с людьми. Устроившись на пуфике, она, задумавшись, смотрела в сереющее небо. Сколько же там всего непознанного? Сколько еще предстоит открыть? А сколько так и останется за гранью разума? Вздохнув, она взяла тетрадь. Нужно было скорректировать планы на завтра. Начав ее листать, она заметила выпавший на колени листок бумаги, сложенный пополам. «Так, а это что у нас такое?» Развернув его, она вспомнила, как хотела загадать детям головоломку, но, спохватившись, они же еще и в школе не учатся, отложила рисунок, который тотчас сцапала Лиза. Нахмурив брови, признак глубокой задумчивости, и высунув кончик языка, высшая стадия творческого порыва, стала совмещать два нарисованных квадрата, сложив листок и проверяя точность совпадения линий, смотря сквозь него на солнце. После чего выдала, что теперь у нее один квадратик, а второй в нем утонул. Квадратик утонул в другом, равноценном ему рисунке. «Это же... Ангелок, вылезай!» «Я тут, вместе с тобой смотрю на детское творчество и глубокий полет мыслей». «Не увиливай, ты же считал мою мысль и уже ее обработал». «В общих чертах ты не стала ее продолжать, и она осталась незаконченной». «Тогда с самого начала и начнем. Как создавалась материальная оболочка для вас, высшие разумы?» «Естественный отбор в процессе преобразований и изменений». «Это по Дарвину, что ли?» «Он был близок, но...» «Пропустил одно звено между гомо и гомо-сапиенс, которое вы успешно и ликвидировали внедрением в эту самую оболочку». «Да, но...» «Мы не иллюзия, а материальная часть бытия, а вы другая ее часть, аморфная». «Любые частицы, будь то кванты, атомы, протоны, нейроны, часть материи, а вы не способны существовать без нее. В какой-то момент развитие материальной и аморфной сущности зашло в тупик, и вы решили объединить их. За умными машинами будущее. Так ты мне объяснял, помнится?» «Ты права, мы нашли решение». «Какое?» «Симбиоз. Сосуществование и развитие, как единое целое». «Ага. Вначале мутировали тушку моих предков по вашему вкусу, а потом влезли в голову, притаившись в подсознании. Спрятались, вроде как и ни при чем. Человек сам думает и принимает решения, а вы – интуиция, внутренний голос. Тырите энергию, паразиты. И иногда умные идеи подбрасываете, чтоб развитие шло в нужном направлении. Лисенок, не сгущай краски. Выкладывать все знания рано. Человечество погибнет, не способное проанализировать степень опасности от них. Среди аморфной части бытия нет единства». «У вас там тоже злодеев хватает?» «Имеются. Закон равновесия еще никто не отменил. Добра и зла поровну». «И эта чаша качается то в одну, то в другую сторону?» «Как и всегда, добрыми намерениями услана дорога козлу». «Я слышала в другой интерпретации. Вариантов много, суть одна». «Значит, договорились, что я не игра твоего воспаленного воображения, а реальность со своим мышлением? Ну, а твое присутствие – приятное дополнение ко мне, любимой. Тем более ты временно откомандирован, чтобы слепить умную и приятную во всех отношениях невесту для своего тела». «Это не совсем так». «Продолжай, я слушаю». «Развитие мышления у женщины идет в эмоциональной части головного мозга». «Нет, не с того начал. В определенный момент рвется энергетическая пуповина с матерью». «Это когда время пришло?» «Да, в этот момент. До этого вы жили одним сознанием. Мать всегда чувствовала твое состояние. Не угрожает ли тебе беда, не болеешь ли, и точно знала, в чем твои потребности. После этого момента она перестает тебя понимать и от этого нервничает, придираясь к разным мелочам. А ты, стараясь уклониться от несправедливого к себе отношения, все больше от нее отдаляешься, взрослеешь. Значит, пуповина рвется, а своего сознания еще нет? Оно в зачаточном состоянии. К эмоциональной части развития требуется рациональная ее часть. Это уравновешивает и создает тебя как личность. То есть нам требуется библейское ребро Адама, без которого мы несовершенны. И тут подлетаешь ты, рационализатор. И вместо эмоциональной тупой шатенки появляется рыжий математик с зачатками гениальности. Одними эмоциями жить нельзя. Нужно еще правильно оценивать ситуацию и принимать продуманное и взвешенное решение. Не переживай, долетают не до всех. И та, первая часть, это где шатенки, уравновешивает ваше сообщество. А ваша умная часть слагает про них анекдоты. Ладно, пойдем спать. У меня сегодня свидание. Гриагара, или, как все его кличут, Грини с Добролюбой, которую Гриня называет Любавой. Уже 2 года он живет в погостном селе Омут, где Боголюб – погостный боярин, собирающий подати для князя с древлянских земель. Не всем по нраву княжья власть и бог навязанный, огнем и мечом. Помнят они гнев княгини Ольги и поход Владимира в их земли, богов порушенных и баб осиротевших. Помнят, не забыли. Но главная опасность приходит с земель ливонских и германских. Не раз уж набеги Тати отражали, но то шайки оборванцев. Против доспешного воина как устоять десяткам холопов, коли на земли древлянские двинут в набег за хабаром. Уважение у селян Гриня заработал, когда отражали набег ливонцев, кои в земли свои в рабство крестьян да охотников забрать хотели. Воины были в латах железных и рубахах кольчужных, потому спасение от них было только в лесу, средь болот. Туда они соваться боялись. Прикрывали отходящих крестьян боевые холопы во главе с боярином. Но 3 Татя по кромке леса пробрались в тыл и отрезали часть людей, оттесняя их к воде. Среди них были Любава и Гриня, который тащил узлы хозяйки. Когда ж деваться было некуда, он ощетинился палкой, на которой, как на коромысле, тащил поклажу, прикрывая собой девушку. Почувствовав, что предстоит развлечение, один воин двинулся в сторону отрока. Он даже не успел ничего сообразить, как из его рук пропал меч, а он, с рассеченным горлом, осел на землю. 2 других, быстро сообразив, кто перед ними, вели себя более осмотрительно, обходя его с 2 сторон. В правой руке Гриня держал меч, а в левой – палку. А потом селяне увидели действительно завораживающий танец мальчишки в льняной рубахе против 2 умелых воинов, которые тоже смотрели на этот танец, правда, недолго. После этого жизнь его круто изменилась. С него был снят долг, и он стал вольным воином. Боголюб отдал родословные пергаменты и печатку его отца, неизвестно для чего хранимую у Эрика, а также подорожную грамоту о вольном, не нанятом за долги кормчим. По отцовской грамоте он имел право передвигаться по земле и воде беспрепятственно. Но месть местью, а приключилась любовь. И теперь, состоя на службе у погостного боярина, он добивался руки Любавы, его названной дочери. Взятая на попечение девочка, дочь погибшего друга, попавшего в немилость полянского боярина, стала ему родной. Семью его степняки в полон угнали, а малая схоронилась средь грядок и губы в кровь искусала, чтобы не завыть, смотря как мать и братьев с сестрами в полон уводят. Обезумев от горя, он со своей сотней отправился в степь. Кровью заливая стойбища кочевников, искал утешение своему горю, а те пожаловались золотом и дорогим оружием, князю. После чего боярин впал у правителя в немилость. Уйдя с княжьей службы, он с 10 горячих голов ушел в степи, где и сгинул, попав в засаду. А с Грини Любава слово взяла, что научит он ее защищаться и детей своих в обиду не давать. Спокойной ночи, лисенок. Приятных сновидений.